Воля. Добрая воля добра сама по себе. Так зачем же ей я? Если Кант в основоположениях к метафизике нравов прав, и действительно нигде в мире, да и нигде вне его, невозможно мыслить ничего иного, что могло бы считаться добрым без ограничения, кроме одной только доброй воли. Кант. Основоположение метафизики нравов. 1785 год. То вопрос резонный. Добрая воля сама по себе, а я тут при чем? Речь на самом деле не об этом. Для Канта любой поступок возможен только потому, что у человека есть воля, которую он определяет как практический разум, то есть способность совершить некоторые действия. Воля нужна нам как для того, чтобы налить стакан воды, так и для того, чтобы перекроить карту мира. Вопрос только в том, какое желание воля будет исполнять. Желание? Все наши представления, все мысли и идеи, которые появляются в голове, возможны благодаря, как обозначил Кант, способности желания. В самом его тексте определение воистину зубодробительное. Способность желания – это способность существа через свои представления быть причиной действительности предметов этих представлений. А жизнь, таким образом, есть способность существа поступать по законам способности желания. Кант. Основоположение метафизики нравов. 1785 год. Но на самом деле за этим определением стоит очень простая и даже прагматическая идея. У каждого человека есть различные представления. Нужно купить билет на поезд. При этом он способен быть причиной того, чтобы они из представлений становились реальностью. Я захожу на сайт и покупаю билет. Законы этой способности таковы. Во-первых, способность желания. В отличие от просто фантазий и блуждающих мыслей, всегда демонстрирует нам некоторый зазор между представлением и реальностью. Если я не просто фантазирую, а действительно что-то хочу, то воля будет зудеть, страдать и всячески стремиться реализовать желаемое. Во-вторых, желание и воля, с точки зрения Канта, имеют смысл только в контексте того, что саму волю в конце концов определило. Так, если просто следовать всем желаниям подряд и не отслеживать, на каком именно основании желание реализовывается с помощью воли, это уже не человеческая жизнь, а следование инстинктам. Стремящаяся реализовать желание воля может быть определена либо разумом, либо склонностью. Чаще всего случается последнее. Например, я голодна. И вот у меня появилось представление, хорошо бы сейчас овсяной каши. Я, следуя склонности, направляюсь волей на кухню и получаю желанный завтрак. Кант настаивает, что все склонности у человека от природы, и в этом смысле он ими определен. Пример с кашей бытовой, конечно. Воля, как то, что неразрывно связано с жизнью, должна быть использована для реализации наших природных потребностей. Но так как от природы у нас есть и аффекты, Кант опасается, что следование одной только склонности опасно. В гневе, зависти или ярости человек может направить свою волю так, что она принесет разрушение и ему, и миру. Так как склонности даны природой, в которой все определено и происходит для нас в рамках причинно-следственных связей, Кант искал способ найти перспективу, из которой от природы можно как бы отодвинуться, не потеряв при этом само понятие воли. Так он обнаружил, что человек в силу того, что он разумен, может определять свою волю не только склонностью, но и разумом. Разум может подчинить волю так, что она будет следовать не склонности, а определенной формуле разума, структурирующей наши желания – императиву. Их, согласно Канту, для человека возможно два – гипотетический и категорический. Гипотетический императив, хотя и основан на логической процедуре «если то», помогает лишь распознать природные законы и воспользоваться ими. Например, если я никогда больше не буду есть, то умру. С его помощью я также могу увидеть, как по-разному можно подойти к одной и той же жизненной проблеме. Если я хочу быть философом, мне надо читать Платона или Канта. Гипотетический императив таким образом хорош для какой-то возможной или действенной цели. Кант. Основоположение метафизики нравов. 1785 год. Категорический же императив хорош сам по себе и касается формы поступка, а не его содержания. Самая распространенная его формулировка звучит так: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Кант. Основоположение метафизики нравов. 1785 год. Слово «максима». Кантовское определение выглядит так. Максима есть субъективный принцип поведения, и ее должно отличать от объективного принципа, а именно практического закона. Максима содержит практическое правило, которое разум определяет сообразно с условиями субъекта, чаще всего с его неведением или же его склонностями. И, следовательно, есть основоположение, согласно которому субъект действует. Закон же есть объективный принцип, имеющий силу для каждого разумного существа, и основоположение, согласно которому такое существо должно действовать, то есть императив. Цитата по «Основоположение метафизики нравов», 1785 год. Означает субъективный личный принцип действия. Например, я могу иметь в качестве максимы положение «я никогда не вру». Но возможен и более житейский пример. Каждое утро я начинаю с кофе. Максима означает принцип, на основании которого человек принимает решение делать так, а не иначе. Добрый и моральный поступок, таким образом, это такой, максима которого человеком может одновременно мыслиться как всеобщее. Могу ли я, совершая какой-то поступок, одновременно считать, что мое основание поступка станет основанием для всех возможных поступков в мире? Кант призывает нас мысленно дойти до самой последней границы мышления. Поразительным образом окажется, что всеобщая максима, которая, согласно Канту, может организовать и направить к добру любую человеческую волю, математически точна и отсылает к элементарному принципу устройства нашего «я», его неспособности мыслить организацию как противоречие. Логический закон. Невозможно, что одновременно есть «а» и не «а». Пример тут тоже очень простой. Допустим, моя максима – врать, если выгодно. Может ли я, если оно по определению не может мыслить противоречие, врать и одновременно желать, чтобы максима лжи стала всеобщим законом? Конечно, нет. Ведь если я вру, то мой успех как лжеца возможен только на основании того, что нормой, законом в мире является правда. Если бы врущий исходил из того, что ложь — это всеобщий закон, он оказался бы в таком мире, где попросту не мог бы соврать. Так зачем в нем тогда вообще было «я»?